Уже не серьезно плакать всерьез над тем, что не вместе, а может и раньше мы не были вместе. К чему это все? К чему говорить, что все не было фальшью? К чему обещания, в которых слова не значат того, что должны были значить? За эту любовь заплатил я сполна, а разве могло быть иначе? Выбита до дна, сожжена дотла, а была ли она моей? Hey! Не хочу слышать о любви твоей, говорить о ней не смей. Не пытайся объяснить мне все, и так понятно, что вся любовь была игрой, и слова ты только мой были лишь на время. Больше им я не поверю, нет. Уже не серьезно себя убеждать в том, что могло быть совсем по-другому. Можно, конечно, сначала начать, можно, конечно, начать все по новой. Но несерьезно пытаться вернуть, что с первой минуты уже было ложью. Любовь отравила сердце, как ртуть. Теперь нас спасти невозможно. Выпита до дна и сожжена дотла, а была ли она моей? Не хочу слышать о любви твоей, говорить о ней не смей. Не пытайся объяснить мне все, и так понятно, что вся любовь была игрой, и слова ты только мой были лишь на время. Больше им я не поверю. До дна и сожжена дотла, а была ли она моей? Не хочу слышать о любви твоей, говорить о ней не смей. Не пытайся объяснить мне все. Не хочу.